Эпилог. На краю обрыва, отвесно уходящего, наверное, на километр вниз, стояла стройная невысокая девушка. Ее точеную фигуру подчеркивал добротно подогнанный камуфляж. На боевом поясе, в специально изготовленной местными мастерами кобуре, виднелся футуристического вида, словно сошедший с экрана фантастического фильма, небольшой серебристый пистолет. А с левой стороны был закреплен нож НРС, который она когда-то выбрала. Черные длинные волосы шевелил легкий прохладный поток воздуха, идущий со дна пропасти. На красивом, чуть тронутом ровным загаром лице застыла грустная улыбка. Взгляд ее, полностью синих, миндалевидных глаз, был устремлен на запад. Где-то там, в сплошной беспощадной мясорубке пекла, сейчас находится дорогой ей человек. Кто он ей? Она не знала, не думала об этом. Знала одно. Это он спас ее дочь, это он вернул ее к жизни. Знала, что для этого человека она готова на все. Любит ли она его? Наверное, ведь душа ее до сих пор хранит то чувство, которое она испытала, когда скиталец впервые взял в свои теплые ладони ее руки. Еще там, в убежище, которое построил сам. И еще кровь. Теперь их связывает кровь, благодаря которой она не только выжила, но и стала такой, какая она сейчас. Позади, словно из ниоткуда, материализовался огромный, метр с лишним в холке, черный котяра, со смешными треугольниками ушей, торчащими из плотной шерсти. Он бесшумно подошел к девушке и, издав басовитое «мурр», ткнулся мокрым холодным носом ей в ладошку. «Привет, разбойник!» — девушка присела рядом с котом, обхватив его за шею. «Скучаешь?» Кот лизнул девушку в щеку и, прижавшись своей огромной мордой, уставился золотисто-зелеными глазами в сторону запада. «Я тоже», — вздохнула девушка. «Мне его очень не хватает. Но мы найдем его, Флинт. Обязательно найдем».